Серая мухоловка. Мусцикапа стриата. Размером с воробья, но изящнее. Вертикальная посадка с опущенным хвостом, чуть приподнятым клювом и приподнятым оперением темени очень характерна. У обоих полов окраска буровато-серая, осенью с охристым налетом, с беловатым низом и продольными пестринами на шапочке, горле, груди. Молодые со светло-охристыми чешуйчатыми пятнами на верхней стороне головы и тела. Клюв у всех мухоловок уплощен и расширен у основания. Настоящий небольшой сачок. Упругие щетинки вокруг клюва защищают глаза и увеличивают площадь сачка. Населяет лесные и полуоткрытые ландшафты с наличием открытых присад, горизонтальных сучков, голых веточек, столбиков и так далее, опушки, редколесья, боры, парки, сады, лесополосы. Гнездится в полудуплах, ниши и трещины в деревьях, открытые сверху или сбоку, углублениях пней и обломанных стволов, за отставшей корой в нишах строений. Держится открыто. Обычно. Прилетает в конце весны, после появления листвы, улетает в августе-сентябре. Песня простая из сипящих и цыкающих звуков. Позывка резкая цит, иногда дополняемая тихим треском, сипением и дребезжанием.